Глава 11. Если я когда-нибудь мечтала об отпуске, то получила его только сейчас. Никаких дел, писем, собраний, решений срочных проблем. Только сон в неограниченных количествах, еда по расписанию, редкие беседы с Саррахрой. Но вот о чем я точно никогда не мечтала, так это о полнейшем отсутствии магии. Пополнить резерв я не могла. Рагнар Лафтер позаботился о том, чтобы никто, кроме приставленной ко мне служанки-демоницы, не приближался. Ни одного мужчины в окружении, которого можно было бы использовать в своих целях. Другие виды секса, к сожалению, пополнить мой резерв не могли. А к концу третьего дня я завыла от скуки. «А библиотека у вас тут есть?» — выдохнула я, когда Арахра накрывала на стол в моей спальне и напевала себе под нос незнакомую мелодию. Демоница бросила на меня взгляд из-под пышных ресниц. «Есть. Но приказов о вашем свободном перемещении туда я не получала». «А можешь узнать, могу ли я его получить?» Арахра поджала губы, продолжая сверлить меня взглядом желтых глаз, а потом сдалась. «Я узнаю хозяина, а пока...» Она указала рукой на накрытый стол и направилась в сторону выхода из комнаты. Замок привычно защелкнулся за девушкой, а я с тихим рыком опустилась на стол с высокой изогнутой спинкой. Хотела сцепиться пальцами в шелковую скатерть, сдернуть ее, насладиться звуком бьющегося об пол фарфора, почувствовать под подошвой туфель, как хрустят осколки. Возможно, даже порезаться, чтобы ощутить себя живой. С момента моего появления во дворце Теневого Императора я как будто перестала жить, дышать, существовать. Моя роль продолжала быть непонятной, смазанной. Рабыня Императора. Скорее, кукла, с которой играет его прислуга. Одевает, кормит, развлекает. Уж лучше темницы и кандалы. Там и определенности больше. Дрожащими руками я подхватила чашечку с бодрящим отваром и направилась на балкон. Жаркое южное солнце облизывало лучами потрескавшуюся серую землю. Сухой ветер ласкал кожу. У подножия невысокой горы стелился пожелтевший кустарник, в котором резвились пустынные птицы. Меня воротило от окружающей природы. Она казалась неживой, будто кто-то высосал из нее все соки, лишил жизни. Не к месту я вспомнила про Зерфу, которая родилась не так далеко от границ с землями мертвых. Точно. Я с громким стуком поставила чашку на широкие каменные перила. Надо найти способ связаться с подругой. Она уже должна была выслать доклад о проведенных исследованиях и не получить от меня ответа, а значит, заинтересоваться происходящим. Вот только каковы шансы, что она сможет меня тут отыскать? В том, что Зерфа не поверит тому, что рассказывал Майер всему миру, я даже не сомневаюсь, но на этом удача и заканчивалась. Мне надо найти возможность связаться с помощницей. Руки, удерживающие край фарфорового блюдца, подрагивали. Сердце стучало быстрее, а мозг наконец-то начал соображать. Нужно попасть в библиотеку. Если столько информации проходило мимо меня или перевиралось, то все это можно будет найти в местном хранилище знаний. Думать о том, что там же я найду слабые места демонов, не стало, это было бы слишком поспешное желание. Особенно для человека, полностью лишенного магии. Но в комнату я вернулась уже в приподнятом расположении духа. Если уж меня не разобрали на органы в первый день и посвятили происходящее, избавляться от меня так быстро никто не собирался. А это, несомненно, на руку. К концу трапезы дверь в спальню распахнулась. Если я надеялась увидеть на пороге демоницу в коротком алом платье, то меня ждало разочарование, потому что в выделенные мне комнаты вошел высокий мужчина в темном пиджаке и ярко-синей рубашке. Каблуки его сапог отбивали ритм, пока он не остановился перед столом и не уперся ладонями в столешницу. «До меня тут дошли слухи, что тебе уже надоело сидеть в четырех стенах», — усмехнулся гость. «И вам доброго дня, ваше демоническое императорство», — сочетая в голосе почтение и издевку, проговорила я и вновь встала из-за стола. Взгляд Рагнара скользнул вниз по моему наряду, который в этот раз скрывал чуточку больше, чем во время нашего первого обеда. Узкое темно-фиолетовое платье с короткими рукавами и подолом, достигающим середины колена. Из украшений россыпь бисера на поясе. «И почему я должен разрешить тебе покидать эти комнаты? Если сможешь убедить меня, Ляра, так уж и быть, получишь доступ к библиотеке». Во взгляде демона плескалось нетерпение вперемешку со смешинками. Со мной просто играли, но выхода не было. «Потому что иначе я начну выть на луну и царапать стены». Наигранно протянула я, выдерживая взгляд демона. «Сомневаюсь, что это хорошо скажется на вашем сне или отдыхе ваших гостей». «О, ты, оказывается, умеешь говорить с уважением», — осклабился Рагнар, удерживая личину человека. А что касаемо воя, думаю, это никому не помешает. Все звуки, которые будут раздаваться в этом помещении, стены не выпустят за его пределы. Говоря это, демон как-то опасно усмехнулся, а я почувствовала, как по позвоночнику пробегает уже знакомый разряд молнии. А еще очень хотелось бы попросить не использовать на мне неизвестный тип магии. Цепившись пальцами в столешницу, просипела я. Ну, почему же неизвестный? Расплылся в довольной усмешке Рагнар. С этой магией ты знакома, более того. Это те самые демонические чары, которые уже столько веков пытаются изучить люди. Разве я не прав? Бывшая первая чародейка Кимура. Я открыла было рот, чтобы сообщить ему о том, что у нас не было материала для изучения, но вместо этого тихо выдохнула. Низу живота скрутило приятным спазмом, от которого тут же закружилась голова и подогнулись колени. Рагнар. Мне нравится, как звучит это имя с твоих уст. Хмыкнул мужчина, оказавшись рядом. Что ты хотела мне сказать? Прикусив изнутри щеку, я подняла затуманенный взгляд на демона. Прекрати. Думаю, что боль сможет отрезвить. Он рассмеялся и дернул скатерть на себя. Посуда, расположенная на столе, со звоном полетела на пол. Разлетелась на те самые осколки, о которых я мечтала несколько минут назад. Но почему-то это не доставило наслаждения. Зато мужские руки... Какое-то мгновение я обнаружила себя сидящей на опустевшей поверхности. Платье было задрано до середины бедра, а ноги обхватывали пояс демона. «Вот видишь...» Он подался вперед, буквально укладывая меня на лопатки. «Не противься своим собственным желаниям, Лиара». Его рука оказалась на внутренней части бедра, скользнула выше, отодвинула полоску нижнего белья. «Не боишься, что не удержишь контроль и вернешь мне магию?» Выдохнула я, когда демон провел по клитору и медленно ввел в меня палец. «Ты правда сейчас думаешь только о своих чарах?» Хмыкнул Рагнар. «Не переживай, милая, блок на твоем резерве демонического происхождения. Я смогу опустошить его в мгновение ока». «Рагнар, прекрати». «А не то что?» Он подался вперед, добавляя второй палец. «Закричишь или превратишь меня в пепел?» Движения внутри меня наращивали темп, медленно подводили к черте. Так медленно и так мучительно. Хотелось большего. Я тихо выругалась, стараясь удержать глаза открытыми, а дыхание ровным. То, что демон делал со мной, было до безумия приятно. И это пугало. Еще ни одному мужчине не удавалось свести меня с ума так просто. От одного его только нахождения рядом у меня перехватывало дыхание, а в глазах темнело. «Еще скажи, что тебе не нравится». Голос Рагнара донесся откуда-то сверху. «Ну же, скажи, я остановлюсь». Я прикусила губу, борясь сама с собой, мечтая сразу о двух противоположных вещах. «Ну же, Лиара, давай!» Каждое его слово сопровождалось движением внутри меня. «Тебе не нравится?» «Демоны!» — прошипела я, упираясь ладонями ему в грудь. «Это все демоническая магия!» «А вот и нет, колючка!» Мужское дыхание обожгло незащищенную шею. «Это то, чего желает твое тело. Я не колдовал. Последние несколько минут так точно». Его губы оставили на коже влажный след, а левая рука опустилась на грудь. Ткань поддалась слишком легко, соскользнула вниз, обнажая кожу. «Все еще хочешь сказать, что желаешь чего-то другого?» Сжимая между пальцами мой сосок, поинтересовался демон. Я поймала его затуманенный желанием взгляд и через силу усмехнулась. «А ты?» «Я не скрываю». Он широко улыбнулся, медленно вытащил из меня пальцы и дернул бляху ремня. «Я хочу тебя. Я не отступлюсь, даже если ты сейчас будешь кричать и вырываться. Но ты же не будешь, да?» Его член мягко ткнулся головкой мне в бедро. «А если буду?» Силы медленно возвращались, туман в голове рассеивался. «Так даже интереснее». Кровожадно усмехнулся мужчина, надавливая ладонью мне на низ живота и направляя рукой член. Воздух вырвался из легких вместе с тихим стоном. Чувство наполненности, горячие мужские руки на бедрах, быстрые движения, крышесносные ощущения. Цепляясь пальцами за почему-то разорванную мужскую рубашку, я пыталась убедить себя в том, что что-то идет неправильно, что меня практически насилуют. Но разве это важно, когда мне так хорошо? «Что такое?» Рагнар подхватил меня под ягодицы, впился пальцами в бедра и дернул на меня. «Все еще хочешь убедить меня в том, что тебе это не нравится, колючка?» Я ахнула, запрокидывая голову, проигрывая в этой битве и полностью растворяясь в чувствах, которые дарил мне демон. «Нет». «Что?» В его голосе послышалась насмешка. «Нет». «Нет». Воздух дернулся, взметнулись черные кожистые крылья, обхватили меня в кокон. Я громко выдохнула, переставая чувствовать под спиной опору, а руки демона прижали меня к себе, не позволяя упасть. Я обхватила его ногами еще крепче, прижалась к груди. «Вот ты и проиграла», — хмыкнул он, не сбавляя темпа, продолжая двигаться во мне в столь неудобной позе. «Не дождешься», — выдохнула я и вцепилась мертвой хваткой в остатки рубашки. «Один-один». «А когда это успел меня уделать?» «Только что», — победоносно усмехнулась я и, запрокинув голову, рвано выдохнула. Сладкий спазм пронзил тело, разорвавшись теплой волной внизу живота. Она ринулась вверх к внутреннему резерву, выплеснулась в него магией. Дыхание перехватило, перед глазами взорвался фейерверк, а над ухом раздался ехидный смешок демона. «Не считаю это победой, колючка». Рагнар сжал меня в объятиях, а магический резерв испуганно вздрогнул. Волна холода прокатилась по телу, дотронулась до накопленных чар и всосала их в себя. «Ты...» Я дернулась в руках мужчины, который больше не походил на монстра. «Я тебя ненавижу». Он рассмеялся, а потом вышел из меня и разжал руки. Опустил на ковер. Я замерла, отвела взгляд, чувствуя, как от резкого перепада магии бьет дрожь, а по внутренней части бедра стекает липкое семя. «Твоя ненависть слишком сладка, колючка. Лучший деликатес, который я когда-либо пробовал». Развернувшись на каблуках, он вышел из комнаты, оставив меня одну. Разрываться между двумя противоположными чувствами. Разрешение выбираться в библиотеку я все же получила. Стоило Рагнару уйти, как я кинулась в купальне, стараясь стереть собственной коже запах этого мужчины. Проплескалась в горячей воде с маслами, наверное, больше часа. А когда вышла в комнату, то застала убирающие осколки посуды Аррахру. Демоница бросила на меня странный взгляд, но ничего не сказала. А потом выпрямилась и положила на деревянную столешницу пожелтевший лист пергамента и каплевидный золотой кулон. «Что это?» «Пропуск в библиотеку и карта», — сухо объяснила она. «Хозяин разрешил вам передвигаться только по коридорам, которые отмечены золотыми чернилами. Нарушение правил лишит вас привилегий, это понятно?» Я кивнула. «Чего уж непонятного. Он для этого и приходил сюда. Но сколько бы я ни пыталась возродить в своей душе злость, ненависть и брезгливость к Рагнару Лафтеру, у меня ничего не получалось. Да, он воспользовался мной. Показал, кто тут хозяин. Поставил меня на место, но... Демоны, подери. Мне понравилось. И это пугало больше всего остального. От подобных мыслей хотелось бежать, как от огня. А чувство опустошенного резерва ледяным прикосновением сжимало сердце. Я пойду. Взяв со столешницы кулон и карту, я шагнула к двери. Передай своему хозяину, что я благодарна ему за дар. Арахра ничего не ответила, я поспешила к двери, которая впервые за мое время пребывания тут спокойно открылась и выпустила в коридор. Первый шаг к победе. И пусть теперь у меня нет звания первой чародейки, поддержки и семьи, зато у меня осталась честь и чувство справедливости. Рагнар Лафтер ответит за то, что сделал. А после ответит и мой брат. Столько веков людей водили за нос, рассказывали ложь. У наших народов были совместные дела, соглашения, пакты, но об этом знали только избранные. Вот только к чему все эти тайны, если наши воины и чародеи гибли на южной границе? План на карте привел меня к высоким темным дверям, украшенным серебристым орнаментом. Сжав в руке каплевидный кулон, я нажала на ручку и переступила через высокий порог. Вокруг меня возвышался темный лес шкафов и стеллажей. Сквозь высокие витражные окна проникали косые лучи солнца, скользили по лакированным столешницам и позволяли рассмотреть место, которое на ближайшее время обещало стать моим домом. Ну что же, я потерла ладони и шагнула внутрь. Пусть магии у меня и нет, но оружие просто обязано быть. В следующий раз ты проиграешь, демон.